Его устраивал конечный результат. В итоговом приказе, утвержденном Политбюро ЦК, основные недостатки операции не получили глубокого раскрытия. В общем, хасанские события не вызвали в наших вооруженных силах каких-либо существенных перемен. И японцы не поняли, сильна ли Красная Армия или ослаблена уничтожением кадров. А ведь в зависимости от этого Япония намеревалась строить свою дальнейшую политику. И вот в мае следующего года самураи спровоцировали новый, более обширный конфликт, по существу развернули необъявленную войну против Монгольской Народной Республики на рубеже реки Халхин-Гол. А поскольку мы с монголами связаны были договором о дружбе и взаимопомощи, то с самого начала в этой войне принял участие наш особый корпус под командованием Фекленко. Я этого товарища почти не знал, но, судя по вялым, нерешительным действиям корпуса, полководческими способностями Фекленко не отличался. И сейчас, и в дальнейшем, когда речь пойдет о большой войне, я не буду описывать ход боевых действий, это вообще известно. Если и придется рассказывать о какой-то операции, то лишь в той мере, в какой участвовал сам. Моя цель – запечатлеть те подробности, те ситуации, которые не получили широкой огласки и по тем или иным причинам выпали из поля зрения современников. Халхин-Гол привлек внимание Сталина гораздо больше, нежели Хасан. Масштаб событий был больше. Да и носили они международный характер. Бои развернулись на территории дружественного государства. Впервые ощутил Иосиф Виссарионович неблагополучие в нашем военном руководстве, слабость командного состава. Все посты заняты, а доверить ведение боевых действий некому. Первый тревожный звонок прозвучал. Кого послать в Монголию? Кто сможет достойно возглавить фронт, добиться решительного успеха? Этот вопрос был задан мне, словно бы, между прочим, в числе других. Но я сразу отметил, с каким интересом ожидал Иосиф Виссарионович ответа. Работа для Блюхера. Восточный театр военных действий хорошо известен ему. Сталин промолчал. А я вновь заговорил после паузы. В Монголии воевал Рокоссовский, командовал там кавалерийской бригадой. В сражениях с Унгерном Рокоссовский на Лубянке, он еще жив. Иосиф Виссарионович нахмурился. Я затягивал молчание. Надеюсь услышать его мнение, но он отвернулся. «Направьте Ворошилова!» — развел я руками. «Не годится. Товарищ Ворошилов нам нужен в Москве. Это во-первых. А во-вторых, он слишком крупная фигура для конфликта. Он привлечет слишком много внимания. Самураев на Халхин-Голе должен разбить энергичный начальник соответствующего масштаба. Комкор или командар. Тогда Белов. Шутки сейчас не ко времени, резко произнес Сталин. Вы меня прекрасно понимаете, Николай Алексеевич. Разве у нас нет молодых и вполне надежных военачальников? Я имею в виду не того Белова, который командовал до ареста белорусским военным округом, а генерал-майора Павла Алексеевича Белова. Вы должны его помнить. Это он разрабатывал с Калиновским первую инструкцию по боевому применению танков, кончил академию, служил в инспекции кавалерии у Буденного. Знаю о нем. Где он сейчас? Командует дивизией. Отлично, команда.